Увлекательный урок. «Уж не окранили с электромагнитом, ты думаешь?» — воскликнул Боб. «Совершенно верно», — подтвердил Юстус. «Мы будем воспитывать вора его же методом. Питер, сможешь это сделать?» Лучший среди них крановщик кивнул с энтузиазмом. «Теперь я понял. Я опущу магнит почти до земли, и когда мужчина пройдет рядом с ним, я включу его, и он прилипнет». Все трое подбежали к крану, но только Питер уселся в кабину. «Нам повезло, он уже здесь», — Боб указал на человека в плаще, который только что вышел из толпы искателей запчастей. «Включи кран, когда рядом с ним никого не будет», — предостерег Юстус. «Чтобы мы случайно не захватили кого-нибудь невиновного». «Я и сам догадался бы». Питер нажал на педали и потянул за рычаг. В тот же момент магнит оказался в нужном месте, и Питер включил его. Результат был ошеломляющим. Полы плаща с громким стуком прицепились к нему. «У него с собой не только зеркало, его карманы доверху набиты железяками», — ликовал Юстус. «Попался!» — засмеялся Питер. Он вылез из кабины, и все трое бросились к вору. «Что за глупая шутка?» — взревел тот. «А это не шутка, все очень серьезно», — объяснил Юстус. «Мы не выпустим вас, пока не покажете нам все, что насобирали здесь. Вы должны будете пойти со всем этим к моему дяде и оплатить покупки». «Но у меня с собой ничего нет», — невозмутимо ответил мужчина. «Отпустите меня!» Юстус огорченно покачал головой. «К сожалению, вы прицепились к этому магниту не просто так. Все дело в вашем плаще». «Очень смешно!» — прорычал мошенник. «Само собой, у меня в нем ключи от машины!» «Думаю, они здесь ни при чем», — ответил Юстус. «При вас явно гораздо больше металлических предметов, иначе бы магнит не сработал. А поскольку внешние карманы вашего плаща не настолько большие, вещи, вероятнее всего, находятся внутри, в потайных карманах. Все это вы затеяли, чтобы унести как можно больше запчастей, не заплатив за них. Верно?» Лицо мужчины стало красным. Затем он крикнул. «Я просто еще не успел заплатить! Это не воровство! У вас нет никаких доказательств!» «Это мы сейчас и проверим», — возразил Юстус. «Очень может быть, что в вашем плаще мы обнаружим приспособление, с помощью которого вы хотели нас ограбить». «Откуда?» — выдохнул мужчина, но затем внезапно подался вперед, ловко выскользнул из своего плаща и попытался убежать. Но он не знал, что у Питера отличная реакция. Тот молниеносно вытянул ногу. Мошенник споткнулся. «Красть плохо», — сказал Питер. «Но не признаваться в этом, когда тебя поймали за руку, — высшая степень трусости». «Ау-ау!» — застонал мужчина. С трудом он заставил себя подняться. «Хорошо, признаю, вы победили». Юстус уже осматривал его плащ, свисавший с магнита. «Тем лучше для вас». «Ну вот, так я и думал. В одном рукаве на леске спрятан магнит, а в другом — крючок. Все, что нужно сделать, это незаметно выбросить их и быстро вернуть на место. Для этого лишь требуется свободной рукой залезть внутрь плаща и потянуть шнур вверх». «Какой интересный, но все же незаконный механизм», — раздался чей-то голос. «И кто у нас такой умный?» — продолжила Виола Дрю. Она стояла позади трех юных детективов вместе с Беном Батчером. «Вы, ребята, поймали чекера. Он на все пойдет, чтобы оснастить свой автомобиль как можно дешевле». Виола зааплодировала, а толпа, которая тем временем собралась позади нее, засмеялась. В центре толпы стоял и мужчина в клетчатой шляпе и с фотоаппаратом. Он фотографировал чекера. Но гонщица подняла руку, пытаясь всех успокоить. Она снова повернулась к вору и произнесла. «Я всегда говорила тебе, что это нечестно». Загнанный в тупик вор фыркнул. «Хорошо, хорошо, я вляпался, признаю. Но я ведь заплачу, выключите эту штуку!» Питер подбежал к крану и выключил магнит. Трое друзей, Виола Дрю и Бен Батчер, последовали за чекером, который взял плащ и понес его к кассе дяди Титуса. «Не так давно чекер пытался настроить других против меня», — рассказала гонщица друзьям. «Но это не сработало, я все равно оказалась быстрее всех. В гоночной индустрии бывает нелегко, и частенько несправедливо. Могу себе это представить. Юстус наблюдал, как чекер выкладывает свою добычу перед дядей Титусом. Пока пойманный вор не расплатился, Юстус вытащил из этой кучи красный кожаный чехол для руля и передал Виоле Дрю. «Я бы хотел подарить его вам от имени магазина подержанных вещей Титуса Джонуса. Если бы ваш механик не заприметил его, мы бы никогда не поймали мошенника». Гонщица обрадовалась. «Какой он классный!» — улыбнулась она Бену Батчеру. Затем повернулась к трем друзьям и сказала: «Буду рада пригласить вас в наш трейлер сегодня вечером. Я уже договорилась с мистером Джонасом, что он доставит наши покупки». Виола посмотрела на чекера. «И поскольку их нужно загрузить в большой пикап мистера Джонаса, чекер, я предлагаю сделать эту работу тебе. Думаю, что тогда мистер Джонас не станет давать показания против тебя. Или я ошибаюсь?» «Нет, миссис Дрю, вы отлично придумали», — улыбнулся дядя Титус. «Да, да». Чекер поначалу закатил глаза, но пожал плечами и приступил к погрузке. «Вот нам повезло», — прошептал Питер. «Мы поймали воришку, а он поработает вместо нас». Скоро пустырь за магазином опустел. Раздавалось только громкое сопение и хрип чекера, который грузил тяжелые запчасти в кузов пикапа. Когда он закончил, появилась тетя Матильда. Она держала в руках свежеиспеченный вишневый пирог. «Ребята!» — воскликнула она в изумлении. «Я услышала хрип и подумала, что вы работаете как сумасшедшие, потому и испекла пирог для вас. Но теперь я вижу, что Титус нанял другого помощника. Почему же этот бедняга все делает один?» Дядя Титус, который в это время подсчитывал выручку, весело посмотрел на жену. «Господин забыл заплатить и решил извиниться за это. А ребята хорошо поработали сегодня утром, и пирог уж точно заслужили. Посмотри, как здесь красиво!» «Скорее, очень грязно», — ответила тетя Матильда, оглядываясь по сторонам. Некоторые машины были перевернуты, повсюду царил беспорядок. У отдельных автомобилей больше не было дверей или капотов, а запчасти валялись на кусках брезента. Однако деталей стало заметно меньше. — добавила тетя Матильда. — «Зато я вижу, ты продал почти половину запчастей, Титус». «Это я и хотел сказать», — засмеялся дядя Титус. «И даже многие автомобили уже проданы, их заберут позже. Так что с уверенностью могу заявить, сегодня был лучший рабочий день за долгое время». Глаза тети Матильды засияли. «Титус!» — в восторге воскликнула она. «Выходит, твоя идея оказалась и вправду потрясающей!» Дядя Титус улыбнулся. Он обнял жену за талию и поцеловал в щеку. «Да, поэтому я готов исполнить любое твое желание». «Надеюсь, твоя тетя не захочет, чтобы мы делали тут уборку прямо сейчас», — шепнул Боб Юстусу. Но эта мысль, к счастью, не пришла тете Матильде в голову. Вместо этого она тоже поцеловала дядю Титуса и воскликнула. «Мне ничего не нужно. Достаточно того, что у нас есть. Я просто рада, что у тебя в голове возникла такая хорошая идея. Давайте отпразднуем это». С этими словами она поставила пирог рядом с кассой. «Приглашаю всех присутствующих, а вместе с ними и вас, господин раскаявшийся вор, на кусочек вишневого пирога». Чекер, у которого пот ручьями стекал по лицу, выдохнул. «Очень мило с вашей стороны», — пропыхтел он. «Я с удовольствием присоединюсь». «При одном условии», — уточнил Юстус. «Ваш волшебный плащ останется здесь. Вы можете взять другой из наших старых запасов, а этот интересный экспонат мы отдадим в полицейский музей». Чекер отвел глаза, но затем кивнул. «Может, без него мне будет даже лучше». Затем он взял самый большой кусок вишневого пирога и откусил от него. «Вкусно!» — сказал он, причмокивая. «Честно говоря, если бы плащ остался у меня, остаток пирога исчез бы в нем прямо сейчас».